С другой стороны, она, сидевшая на привязи в маленьком обветшалом домике без друзей и знакомых, если не считать меня, странным образом жила в мире надежды и доверия, не имевшим ничего общего с этой нездоровой, безжизненной, потерявшей связи с действительностью религией. Миссис Дэмпстер знала, что отвергнута миром, но ничуть не чувствовала себя отверженной, знала, что на ее счет чешут языками все, кому не лень, и не чувствовала себя униженной. Она жила своим внутренним светом. Я не мог постичь сути этого света, разве что некое его родство с чудесами, вычитанными мною из книг, хотя уж в нем-то не было ровно ничего книжного. Она казалась гостьей из некоего мира, где все смотрят на вещи, подобные ей. Казалось, она сожалеет, что Дептфорд ее не понял, однако не держит на него обиды. Проникнув сквозь пелену ее застенчивости, ты обнаруживал вполне здравые и уверенные суждения. Но самым поразительным было полное отсутствие у нее страха. Вот так обстояло дело с лучшей стороной Мэри Дэмпстер. О беспорядке и полном отсутствии уюта в этом домике я не стану даже говорить. А маленький Пол, предмет нежнейшей материнской любви, производил впечатление совершенно неухоженного ребенка. Так что, возможно, она и была сумасшедшей в чем-то, но только в чем-то. Ее лучшая сторона обогатила мою жизнь спокойствием и уверенностью, в которых я столь остро нуждался. Очень скоро я уже не замечал ни пресловутой привязи, своего рода сбруя, вокруг талии, и через плечи, с кольцом на боку, к которому была привязана пеньковая, пропахшая лошадиным потом веревка, позволявшая ей при желании лечь на кровать. Ни лохмотьев, служивших ей одеждой, ни моментов, нечастых, но все же случавшихся, когда ее поведение становилось не совсем нормальным. Я воспринимал миссис Дэмпстер как своего лучшего друга, а наш с ней тайный союз как стержневой корень, питавший мою жизнь. И все же при всей нашей близости я и помыслить не мог, чтобы спросить ее про того бродягу. Я старался изгнать из своей памяти кошмарное для меня тогдашнего зрелище, открывшееся мне, когда отец включил фонарик. Эти голые ягодицы и четыре ноги, расположенные странным образом, старался, но не мог. Это была для меня первая встреча с той гранью реальной жизни, которую и моя религия, и мое воспитание, и наивно-романтический склад моего ума без малейших колебаний объявляли непристойной. Таким образом, по крайней мере, одна сторона Мэри Дэмпстер лежала вне моего разумения. Молодость и нежелание признать, что существует что-либо, чего я не понимаю или не могу понять, заставляли меня назвать эту ее сторону безумием. Глава 12. Следующий год прошел для меня суматошно и, если не считать моих визитов к миссис Дэмпстер, одиноко. Школьные дружки начали дразнить меня всезнайкой, а я по всегдашней своей поперечности почел эту кличку за лесную. Порывшись в словаре, я выяснил, что в среде людей образованных и культурных говорят не «всезнайка», а «эрудит», и начал работать над своей эрудицией с тем же энтузиазмом, с каким прежде овладевал навыками фокусника. На этот раз все было гораздо проще, я просто читал Чамберсовскую энциклопедию 1888 года издания, имевшуюся в нашей библиотеке. О том, чтобы проштудировать ее всю, от корки до корки, не могло быть и речи, поэтому я читал только статьи, как-то меня зацепившие. А если натыкался на что-нибудь особо интересное, читал все так или иначе связанное с этим вопросом. Я корпел над энциклопедией с упорством и целеустремленностью, о каких теперь могу только мечтать, и проглотил столько информации, что стал, если и не эрудитом, то уж во всяком случае заправским занудой. После той ночи, когда мы искали в карьере пропавшую миссис Дэмпстер, отец приложил все старания, чтобы подружиться со мной, и я наконец-то узнал его поближе. Отец обладал острым умом и получил хорошее, разве что несколько старомодное образование. Он закончил Дамфрисскую академию, а точность, какой он оперировал всем запасом своих познаний всегда, вызывала у меня искреннюю зависть. Раз за разом повторяя, что без знания латыни невозможно писать на хорошем английском, он сумел перебороть во мне обычное для школьников отвращение к языку Овидия. В наших воскресных прогулках вдоль железнодорожной насыпи регулярно участвовал Сэм Уэст, монтер, чей разум воспарял к проблемам весьма далеким от проводов и изоляторов. Набожные родители перекормили Сэма Библией, в результате чего он знал наперечет